Кабачки фаршированные. На две порции: половина небольшого кабачка, 200 граммов телятины, полстакана риса, одна морковь, один помидор, соль. Кабачок почистить, порезать на кружочки, около 3 сантиметров каждый. Рис отварить в подсоленной воде до готовности. Телятину пропустить через мясорубку, добавить рис, перекрутить еще раз. Слегка посолить и хорошо вымешать. Морковь почистить и натереть на терке. Помидор окатить кипятком, почистить и порезать. Кабачки нафаршировать и уложить в чашу для варки риса. Добавить натертую на терке морковь и порезанные помидоры. Влить 1 стакан воды. Готовить под крышкой 1 час. Подать можно со свежей сметаной.